Наивность очаровательна. Да потому что у правительства нет для этого средств. — Прошу прощения, — сказал Шатерено. — Я вот уже 8 лет слышу это каждый день и все еще не могу привыкнуть. — Со временем привыкните, — сказал Дебре. — Не думаю, — ответил Шатерено. — Майор Бартоломео Кавальканти, виконт Андреа Кавальканти, — доложил Батистен. В высоком черном атласном галстуке, только что из магазина, гладко выбритый, седоусый, с уверенным взглядом, в майорском мундире, украшенном 3 звездами и 5 крестами, с безукоризненной выправкой старого солдата, таким явился майор Бартоломео Кавальканти, уже знакомый нам нежный отец. Рядом с ним шел одетый с иголочки, с улыбкой на губах, виконт Андреа Кавальканти, точно так же знакомый нам почтительный сын. Морель, Дебре и Шатерено разговаривали между собой. Они поглядывали то на отца, то на сына и, естественно, задерживались на этом последнем, тщательнейшим образом изучая его. — Кавальканти, — проговорил Дебре. — Звучное имя, черт побери, — сказал Морель. — Да, — сказал Шатерено, — это верно. Итальянцы именуют себя хорошо, но одеваются плохо. — Вы придираетесь, Шатерено, — возразил Дебре. — Его костюм отлично сшит и совсем новый. — Именно это мне и не нравится. У этого господина такой вид, будто он сегодня в первый раз оделся. — Кто такие эти господа? — спросил Данглар у Монте-Кристо. — Вы же слышали, Кавальканти? — Это только имя, оно ничего мне не говорит. — Да вы ведь не разбираетесь в нашей итальянской знати. Сказать «Кавальканти» значит сказать «вельможа». — Крупное состояние? — спросил банкир. — Сказочное. — Что они делают? — Безуспешно стараются его прожить. Кстати, они аккредитованы на ваш банк. Они сказали мне это, когда были у меня 3-го дня. Я даже ради вас и пригласил их. Я вам их представлю. — Мне кажется, они очень чисто говорят по-французски, — сказал Данглар. Сын воспитывался в каком-то колледже на юге Франции, в Марселе или его окрестностях, как будто. Сейчас он в совершенном восторге. — Отчего? — спросила баронесса. — От француженок, сударыня. Он непременно хочет жениться на парижанке. — Нечего сказать, остроумно придумал, — заявил Данглар, пожимая плечами. Госпожа Данглар бросила на мужа взгляд, который в другое время предвещал бы бурю, но и на этот раз она смолчала. «Барон сегодня как будто в очень мрачном настроении», — сказал Монте-Кристо госпоже Данглар. «Уж не хотят ли его сделать министром?» «Пока нет, насколько я знаю. Я скорее склонна думать, что он играл на бирже и проиграл, и теперь не знает, на ком сорвать досаду». — Господин и госпожа де Вильфор, — возгласил Батистен. Королевский прокурор с супругой вошли в комнату. Вильфор, несмотря на все свое самообладание, был явно взволнован. Пожимая его руку, Монте-Кристо заметил, что она дрожит. — Положительно. Только женщины умеют притворяться, — сказал себе Монте-Кристо, глядя на госпожу Данглар, которая улыбалась королевскому прокурору и целовалась с его женой. После обмена приветствиями граф заметил, что Бертуччо, до того времени занятый в буфетной, проскользнул в маленькую гостиную, смежную с той, в которой находилось общество. Он вышел к нему. — Что вам нужно, Бертуччо? — спросил он. — Ваше сиятельство не сказали мне, сколько будет гостей. — Да, верно. — Сколько приборов? — Сосчитайте сами. — Все уже в сборе, ваше сиятельство? — Да. Бертуччо заглянул в полуоткрытую дверь. Монте-Кристо впился в него глазами. — О, Боже! — воскликнул Бертуччо. — В чем дело? — спросил граф. — Это женщина. — Которая? — Та в белом платье и вся в бриллиантах. — Блондинка. — Госпожа Данглар? — Я не знаю, как ее зовут, но...